с этого дня мы могли себя считать спасенными. В этот же день вблизи одной из таких илистых луж мне удалось подстрелить антилопу. Танит-Дзырга содрала с животного шкуру, выпотрошила его, и впервые со времени бегства из дворца Антинеи мы съели по куску горячего вкусного мяса. Тем временем Гале, не перестававший рыскать по скалам во время наших дневных привалов в жаркие часы дня, отыскал где-то урана, крокодила песков Сахары, длиной в 3 фута, и, быстро свернув ему шею, нажрался так, что не мог больше двигаться. Нам пришлось пожертвовать целую кружку воды, чтобы облегчить ему пищеварение, что мы и сделали довольно охотно, так как чувствовали себя счастливыми. Хотя Танит-Дзырга тщательно избегала этой темы, но я видел, что она не перестает радоваться тому, что я не думаю о маленькой женщине в изумрудном пшенте. И действительно, в эти первые дни я совсем не думал о ней. Мои мысли были заняты всецело вопросами о том, где провести самые жаркие часы дня, как бы не забыть закопать в тени хотя бы на час мех с водой, чтобы она оставалась свежей, о блаженном состоянии, которое охватывает человека, когда он подносит к губам кожаную кружку со спасительной водой. Я смею заявить во всеуслышание, великие страсти — удел людей сытых, не испытывающих жажды и усталости. Было около 5 часов вечера. Нестерпимый жар начинал спадать. Мы вышли из пещеры в скале, где провели самые жаркие часы дня. Усевшись на камень, мы смотрели на запад, начинавший уже краснеть. Я развернул на коленях карту, на которой Сигейр бен Шейх нанес наш маршрут и привалы до самого Судана. Снова я с радостью констатировал, что мы ни на йоту не уклонились от намеченного маршрута. «Послезавтра в это время», — сказал я Танит-Дзырге, — «мы выйдем в последний переход по пустыне и на заре следующего дня будем уже в Телемсе. Там нам не придется беспокоиться о воде». Глазки Танит-Дзырги радостно засверкали на похудевшем личике. «Агао?» — спросила она. «Мы будем всего в неделе пути от Нигера». Сигейр бен Шейх сказал, что от Уэда Телемсе дорога лежит в тени цветущих мимоз. «Я видела мимозы», — сказала Танит-Дзырга. «Это маленькие желтые пышки, тающие в руке, но я предпочитаю им цветы каперсов». «Ты поедешь со мной в Гао? Мой отец Сони Аския, как я тебе уже говорила, убит ауэлимитскими туарегами. Но я уверена, что наши мужчины уже отстроили вновь деревню. Мы привыкли к таким налетам. Ты увидишь, с какой радостью нас встретят». «Я поеду с тобой, Танит-Дзырга, обещаю тебе это. Но и ты должна мне обещать...» «Что? Ага, я понимаю. Неужели ты считаешь меня настолько глупой? Неужели ты думаешь, что я способна разболтать вещи, могущие причинить неприятности моему другу?» С этими словами она подняла на меня глаза. Лишение и усталость удлинили ее лицо, и теперь глаза ее казались огромными и яркими. Впоследствии с помощью карты и компаса я точно установил место, где впервые я заметил, как красивы были глаза Танит-Дзырги. Мы надолго умолкли. Танит-Дзырга первая нарушила молчание. «Ночь скоро настанет», — сказала она. «Нужно сейчас поесть, чтобы тронуться в путь, как только наступит темнота». Она поднялась и направилась к пещере. Почти тотчас же она позвала меня, и в голосе ее звучало такое безнадежное отчаяние, что кровь застыла в моих жилах. «Иди сюда! Скорее иди сюда!» Одним скачком я очутился подле нее. «Верблюд!» — прошептала она. «Верблюд!» Вытянувшись во весь рост на земле по ту сторону скалы, Эль-Миллен,